В апреле Екатерина еще держала в тайне цель предприятия. 17 числа этого месяца она писала Чернышову: «Обещаете мне приискать мною желаемого литейщика чугунных пушек? За что, барин, тебе спасибо. А хотя бы он несколько и дорог был, что же делать? Лишь бы он безошибочнее лил пушки, нежели наши, кои льют 100, а годятся много что 10. Барин, барин, много мне пушек надобно. Я турецкую империю подпаливаю с 4 углов. Не знаю, загорится ли и сгорит ли, но то ведаю, что со времени начатия их не было еще употреблено противу их только хлопот и забот. Армия моя теперь под Хатином, и я с часу на час жду известия, что Хатин взят или же нас прогнали. Много мы каши заварили, кому-то вкусно будет. У меня армия на Кубани, армия, действующая против турок, армия против безмозглых поляков, со Швецией готова драться, да еще 3 суматохи ин петто, коих показывать не смею. Пришли, если достать можешь без огласки, морскую карту Средиземного моря и архипелага. А, впрочем, молись Богу, все Бог исправит. Прощай, будь здоров, да молчи про сие письмо». Но чем больше возлагалось надежды на впечатление, какое должно произвести появление русской эскадры на турецких водах, тем больше раздражения и огорчения испытывали от ее неудовлетворительного состояния и происходившей отсюда медленности плавания. 26 июля флот отплыл от Кронштадта. В августе корабль новейшей постройки «Святослав» возвратили в Ревель от Готланда по неспособности к дальнейшему плаванию вследствие плохой постройки. В Совете 7 сентября в присутствии императрицы адмирал Мордвинов и контр-адмирал Ельфинстов, который должен был следовать за Спиридовым, рассматривали чертеж корабля «Святослав» для открытия причины его недостатков. Решено исправить его как можно скорее. Долго плыл Спиридов до Копенгагена. Долго стояли на тамошнем рейде. Он оправдывался собственными болезненными припадками. Екатерина в ответном рескрипте жалела о них, но указывала на медленность плавания до Копенгагена и долгую остановку там, на умножение больных во флоте, на то, что при отплытии из Копенгагена осталось на берегу немало русских моряков. Императрица требовала строжайшей дисциплины. Русский посланник в Копенгагене, генерал Философов, писал в Петербург: «По несчастью, наши мореплаватели в таком невежестве и в таком слабом порядке, что контр-адмирал весьма большие трудности в негодованиях, роптаниях и в беспрестанных ссылках от офицеров на регламент находит, а больше всего с огорчением видит, что желание большей части офицеров к возврату, а не к продолжению экспедиции клонится». И что беспрестанно делаемые ему в том представления о неточности судов и тому подобном, естественно, из всего предмета происходит. И из того тот вред происходит, что нижние служители и весь экипаж теряют бодрственную надежду, столь нужную при толь трудной экспедиции. Философов собрал капитанов и объявил им, что они припорученные в полную власть контр-адмирала. Эту же потерю бодрственной надежды нашел в русских моряках и граф Иван Григорьевич Чернышов, когда эскадра прибыла в Англию. Но Чернышов в своем донесении представил дело не в таком уж печальном виде и, главное, объяснил причины неудовлетворительного состояния эскадры, остановившейся в устье Гумбера в 20 милях от Гуля. «Не так худо, — писал Чернышов Панину, — нашел я все сделанные адмиралом распорядки, как слышал, но опять и не так, чтоб он и лучше быть не могли. Но да уже что ж делать, быть так, Более всего неприятно мне было его видеть самого несколько в унылости, отчего и подчиненные были так же невеселы, что я ободрением его и хвалою всего того, что уже сделал, ибо поправить было не можно, разговором с матросами и солдатами, объездом на все корабли, сколько можно, поправить старался. Унылость его произошла от встретившихся препон в плавании, которые то ускорить не дозволили, чему главная причина — великое множество больных, ибо число оных простирается до 700 человек. Слабыми же и более — 800. Однако умирает благостью Божию мало, ибо со времени отправления на всей эскадре, состоявшей более 5000, умерло 40 человек. Все по большей части больны поносом и флюсфиберами, чем и удивляться не должно, ибо, первое, половина экипажа состоит из рекрут, которые жительство близ Москвы имели, в числе коих, конечно, половина таких, которые несколько месяцев, как только Саху покинули, и не токмо к морю их качки судна, но и к пище немало привычки не сделали. Второе. Изнурены были при вооружении флота великими работами и употреблением малой предосторожности в мешании вышедших больных из госпиталя с здоровыми рекрутами, отчего последние все почти по очереди перехворали. Третье. От излишнего экипажа великая теснота на кораблях. От стояния на якоре и от употребления зелени и свежего мяса оправляться уже начинают. Из Портсмута Чернышов писал. Осмотрел как корабль номер 2, так и пакет-бот летучий. Нашел я их в очень хорошем состоянии. Чистотой же и порядочным содержанием команды, конечно, заслужили они ту похвалу, которую им все генералы делают. Смотрителей приезжает великое множество, в том числе много и из Лондона, нарочно затем туда ездили, в числе последних был и дюк Кумберландский. Люди хороши, очень много старых матросов, а которые и есть из рекрут, но все города Архангельского. Все обмундированы, веселы и здоровы. Неужели сие не окажет справедливость деланного представления при сочинении инструкции комиссии морских флотов, с чем и вы тогда согласились, и которая высочайшей апробацией удостоилась, и не утвердит сделанного тогда положение, чтоб флот комплектовать ежегодно, независимо от генерального рекрутского набора, взяв за неоспоримое основание, что рекрут за матроза сочтен быть не может, пока несколько компаний на море не сделает. Одни архангелогородцы к тому только способны.